Я вспоминаю наш первый разговор 50 лет назад по здешнему счету. Вы говорите по-английски и по-французски? А слыхали о таких государствах, как Англия и Франция? Нет. А о частях света, о материках и океанах? Джеймс и Люк, его брат, непонимающе смотрели на нас. Вы в школе учились? Конечно, хором ответили оба. Есть такой предмет география, сказал я. Нет такого предмета, перебил Люк. Что-то было, остановил его брат. Что-то рассказывали нам о мире, где мы живем. Кажется, это называлось географией. Потом ее запретили. Значит, воскресили все-таки географию, спрашиваю я не без ехидства. Давно, говорит Стил. На стапелях Ойлера строятся морские суда. Уже удалось обойти вдоль берегов весь наш континент, а вот по суше к границам его еще не добрались. На севере и северо-востоке непроходимые леса. Природа не меняется. Меняются люди. Странно у вас теперь одеваются, замечаю я. Каприз моды. Разве у вас она не изменчива? Лет 20 назад какой-то художник изобразил людей в цветных камзолах и шляпах с высоким верхом. С тех пор и пошло. Хотя молодежь у нас предпочитает незамысловатые штаны и куртки. Ну а мастеровым и фермерам просто нельзя иначе. Фермерам? Переспрашиваю я. Когда-то их называли дикими. Диких давно нет. Они прародители нашего сельского хозяйства. Кто сейчас кормит город? Фермеры и ранчмеры. И Стил подтвердил то, что мы с Мартином уже сами поняли. Облака уничтожили искусственное снабжение города. Технологический управляющий центр исчез неизвестно куда. От продовольственного континуума осталась лишь скотоводческая ферма и склад семенного зерна. Пришлось сразу же ввести продовольственные карточки, а дикие стали первыми поставщиками хлеба, рыбы и мяса. Но и они не смогли предотвратить беды. Начался голод. Был обнародован закон, поощрявший охоту и рыболовство, а также обработку земельных участков в новооткрытых районах. Тысячи людей устремились из города на реку и в прилегающие леса. Одно за другим возникали фермерские хозяйства и скотоводческие ранчо, конные заводы и рыбные промыслы. Необычайно вырос миновой рынок, где обменивали на продукты все, что угодно. Многие не перенесли голода, многие погибли, не сумев преодолеть трудностей на новых землях. Но город оживал. Он уже мог сам прокормить себя. Вечером в каюте я повторяю Мартину рассказ Стила. «А мы при чем? Зачем мы здесь?» — спрашивает Мартин. Дверь открывается без стука. Может, и был стук, да мы не слышали. И в каюту входит Турмердок. Он в том же костюме, только без цилиндра. Волосы у него черные, с серебряной проседью. На последний вопрос могу ответить я, говорит он. Вы кричали так громко, что было слышно сквозь полуоткрытую дверь. Вы здесь, джентльмены, для того, чтобы помочь мне, ну а я для того, чтобы помочь вам. Мы с Мартином не находим слов для ответа, мы просто ждем, глупо моргая глазами. А Мердок, садясь на край нижней койки, спокойно продолжает. «Кто вы, я знаю. Прочел ваши имена в регистрационной книге для пассажиров. Кроме того, с месье Анна я познакомился лично, а мистер Мартин видел меня в ресторации Вильсона, когда проходил из игорного зала. Вы записались как путешественники, но я бы чуть-чуть поправил. Скажем, искатели приключений. Вас это не обижает, надеюсь? Ведь путь от грузового причала к верхней палубе Гекльберри Финна не так уж короток, чтобы рядовой путешественник проделал его за 2 дня. Так вот, у меня к вам, джентльмены, 2 предложения. Первое на будущее, второе только на эту ночь. «Что же вы предлагаете?» – спрашиваю я. «На будущее. Участие в моих делах за достойное вас вознаграждение». «В каких делах?» – перебиваю я. «Может быть, в тех, для которых используется джентльмен по имени Пасква?» Мердок улыбается, ничуть не смущенный. «У Пасквы свои обязанности и свой круг знакомых. А вас я видел в обществе сенатора Стила, и разговор, судя по всему, был деловым и добрым. Вот это меня и привлекает». «Могу ли я узнать, почему, мистер Мердок?» «Вполне, месье Анна. Чем ближе вы или мистер Мартин, его я, кстати, видел на палубе, вместе с племянницей сенатора, и беседа, как мне кажется, также была достаточно дружеской». «В глазах у Мартина злость. Вот-вот прорвется. Я незаметно наступаю ему на ногу». Но Турмердок опережает. «Дайте закончить, мистер Мартин. Я не хотел вас обидеть, я просто предполагаю, что знакомство месье Анно и ваше с сенатором может быть еще ближе, и чем ближе, тем нужнее вы будете для меня. О деталях договоримся в городе. Я сумею вас разыскать. Итак, ваш ответ?» «Подумаем», — говорю я. «Надеюсь, что без участия сенатора Стила». «Допустим». «Теперь о предложении на эту ночь. Если услышите шум на палубе или даже выстрелы, не выходите из каюты. Учтите, что сенатору Стилу и его племяннице ничего не грозит». «А кому грозит?» — хмурится Мартин. «Он явно недоволен и не хочет скрывать этого». Но Мердок по-прежнему улыбается. «Не будьте так любопытны, мистер Мартин. Я лично никому и ничем не угрожаю. Я просто кое-что знаю, о чем вам и сообщу, когда все стихнет. Если вы не возражаете, считайте, что с сегодняшнего вечера вы у меня на службе». Он встает и, открывая дверь в коридор, заканчивает: «До встречи ночью».